Отставив ногу и заложив одну руку в карман, а другой держась за пояс, унтер беседовал с офицером как равный с равным. Даже, пожалуй, офицер был скромнее. Он меньше жестикулировал. Я встал и подошел поближе. Унтер смерил меня с головы до ног и заспорил с Зинкевичем. Он доказывал офицеру, что наряд телеграфистов мал. Солдаты устали, не имеют свободного времени. Нужно просить командира увеличить команду. «А что это за команда?» — спросил я. «Да железнодорожные телеграфисты и телефонисты бастовали. Многие рассчитаны и уволены со службы. Их временно пополнили нашими», — ответил Зинкевич. «А что, у вас тут серьезные беспорядки были?» «Да, забастовки были. Недовольство, даже столкновение. Но все больше раздуто властями. Между прочим, пострадали и мы». «Как пострадали?» «Да так. На сапер наговорили небылиц, а обвинили их в желании устроить восстание. Ночью окружили наш батальон пехоты и отобрали винтовки. Теперь мы безоружны». «Отобрали винтовки?» — с ужасом прошептал я. «Провокация», — сказал Белков. «Чистейшая провокация. Никакого заговора и не было. Это просто работа шпиков и жандармерии. Отобрали винтовки и по списку арестовали человек 80 сапер. Учинили разгром и довольны. Подлейшая история». «Когда же все это случилось?» «Вскоре как вышли в лагеря. По Александрополю пошли прокламации, а пехота заявила, будто саперы их распространяют. Пехота и подстроила всю эту штуку. И нужно было отвести подозрение от себя». «Так точно, это все пехотские дела. Это ихняя провокация», — вмешался в разговор унтер. «Если все саперы такие, как ты, унтер-офицер, то я не думаю, что была провокация», — сказал я в упор, глядя на сапера. Глаза унтера забегали. Он посмотрел на Зинкевича и Белкова. Те тоже как-то замялись. Он решил не сдаваться и не переменил позы, чего уж напряженно ждал. Он все же медленно вынул руку из кармана, но все еще продолжал стоять, отставив ногу и держа за пояс. Видя, что происходят какие-то недоразумения, и удивляясь поведению сапера и офицеров, я решил, что молодежь стесняется сделать замечание саперу. «Бояться», — мелькнуло у меня в голове, — «вот распустили». «Что ж, ты не понимаешь, чего я хочу?» — спросил я сапера. «Никак нет», — ответил тот, не добавляя титула. «Я хочу, чтобы ты стал смирно, когда разговариваешь с офицером». Грозно возвысил я голос. «Распустился, сволочь! Морду набью!» — заорал я. «То вот так и подкинуло». Моментально стал смирно и растерянно посмотрел на меня, не решаясь даже перевести глаза на своих офицеров. «Виноват, ваше благородие!» — сказал он уже совершенно по-настоящему. «Тот ты и видишь, что виноват. Не умеешь разговаривать, забыл дисциплину. Рапорт на тебя подавать, что ли? Пошел вон!» Раз, два, повернулся сапер и исчез. «Напрасно вы так нерешительно!» — но хмуро начал Зинкевич. Белков смутился, отошел в сторону. «Мы уж так не обращаем с солдатами. Теперь времена другие. Оттого и винтовки отобрали, что обращайтесь мягко. Я не привык к этому. Не привык, чтобы солдаты распускали. Ваш поступок может вызвать конфликт, недовольство сапер. Чем скорее возникнет этот конфликт, тем лучше, по крайней мере, скорее до истины доберемся, отчего винтовки отобрали. Солдат должен быть солдатом. Я не допущу хамства и неисполнения дисциплины». Тут только я заметил, что за дверью стоит